Клон Фуджина ждал, пока все окажутся на тренировочной площадке, прежде чем сложить печать конфронтации. Тотчас же все печати на тренировочной площадке активировались. Вся площадка покрылась барьерами. Ниндзя Сунэята в панике закричали: «Почему здесь барьеры? Черт, мы в ловушке, как нам выбраться? К черту все это, просто атакуйте барьер, и давайте сбежим». Ниндзя Анбу и стажеры шокированно смотрели на клона Фуджина. Они никак не ожидали, что Фуджин позаботится и о тренировочной площадке. Клон Фуджина проигнорировал их взгляды и подумал: «Хотя сейчас не время для развлечений, вряд ли мне часто будет выпадать шанс использовать эти печати. И хотя мое основное тело участвует в напряженном бою, запасы его чакры все еще на хорошем уровне. У меня должно быть немного времени». Его глаза пронзили барьеры и устремились на ниндзя Сунэята. Он решил: «Полагаю, вам остается лишь проклинать свою удачу. В любом случае, ваш вклад в тестирование моих печатей будет незабываем». Ниндзя Тайсуны начали складывать ручные печати. Однако они остановились на полпути и опустили взгляд на свои ноги. Прежде чем кто-либо из них успел понять, что происходит, из-под земли появились цепи и обвились вокруг их лодыжек, обездвижив их. Поняв опасность, они попытались сконцентрировать чакру в ногах, чтобы разорвать цепи и сбежать. Однако их глаза расширились от шока, когда они осознали, что не могут использовать свою чакру. Прежде чем они успели понять, что происходит, из-под земли появились новые цепи. В мгновение ока все 26 ниндзя оказались скованы 5 цепями каждый. 4 опутывали их конечности, а последняя затягивалась вокруг шеи. Тотчас же по всей тренировочной площадке раздались панические крики. «Почему здесь так много цепей? И как они подкрались к нам так незаметно? И что это за цепи? Они необычные. Что еще важнее, почему наша чакра подавлена?» Цепи, сковывавшие всех, не были физическими. Вместо этого они были созданы с помощью фуиндзюцу. Хотя по форме они напоминали обычные металлические цепи, они обладали фиолетовым свечением и не были полностью непрозрачными. Ниндзя из Сунэята немедленно осознали странности и поняли, что попали в ловушку. К счастью, один из ниндзя Сунэ обладал некоторыми знаниями о печатях. Он крикнул: «Прекратите паниковать, я видел нечто подобное раньше. Эти цепи – результат фуиндзюцу и обладают эффектами, схожими с печатями подавления чакры. Вот почему мы не можем использовать нашу чакру». Другие ниндзя быстро спросили: «Как нам выбраться?» Ниндзя ответил: «Есть несколько способов. Самый простой – попросить союзника уничтожить эти цепи и освободить нас. К сожалению, сейчас этот вариант нам недоступен. Единственный вариант, который у нас есть, это разорвать эти цепи нашей физической силой. Даже если одному из нас это удастся, этот человек сможет освободить остальных». Надежда вспыхнула в их глазах. Однако они перестали терять время, когда он продолжил: «Быстрее, у меня плохое предчувствие. Я до сих пор не понимаю, почему здесь так много этих запечатывающих цепей. И мы до сих пор не знаем, как взорвались те змеи. Так что торопитесь». Услышав его встревоженный тон, каждый ниндзя начал прилагать все силы. Когда они попытались разорвать цепи только своей физической силой, то поняли, что цепи не такие прочные, как металлические. Это придало им уверенности, и они выложились на полную. К сожалению, цепи оказались достаточно прочными, чтобы не быть разорванными ими. Клон Фуджина наблюдал за их борьбой и подумал: «Хм, ни у кого из них нет проклятых печатей, иначе они смогли бы вырваться и пережить то, что последует». Понятно, наверное, Орочимару не стал бы отправлять своих элитных бойцов для такого простого маневра. В любом случае, мне не удастся протестировать несколько других комбинаций печатей на тренировочной площадке. Ну, что ж, я все равно многого от них не ждал. Несмотря на свою неудачу, ниндзя Сунэята не сдавались и продолжали выкладываться по полной. Внезапно их глаза расширились от ужаса, когда они поняли, что цепь на их шеях постоянно затягивается все туже и туже. Несколько человек прокляли со страхом в голосе: «При таком раскладе нас задушит насмерть меньше, чем за 10 минут. Мы должны поторопиться. Кто-нибудь, пожалуйста, разорвите эти цепи». Поняв, что время на исходе, они взорвались с большей силой, чем когда-либо в своей жизни. Некоторым удалось немного пошевелить конечностями, но цепи все равно не поддавались. Наконец, ниндзя Изата издал первобытный крик, собрав каждую унцию силы из самых глубин своего существа. Он поднял правую руку ко рту и закричал: «Я что, позволю каким-то цепям задушить меня насмерть». Он широко открыл рот и впился в цепь, не заботясь о собственной безопасности. Несколько его зубов треснули, но цепь наконец рассыпалась. Он быстро схватил куна и перерезал оставшиеся цепи, наконец освободившись. Как только он освободился, то громко рассмеялся, отчасти из-за облегчения от того, что остался жив, отчасти из-за победы над смертельной ловушкой, которую Коноха устроила для него. Оставшиеся ниндзята и суны тоже почувствовали облегчение. Они закричали: «Быстрее, По!» Их слова застряли в горле, когда освободившийся ниндзята взорвался. Его кровь и плоть дождем обрушились на ниндзя, все еще скованных цепями. Они были так потрясены, что полминуты ни единого слова не вырвалось у них изо рта. Наконец, один человек сказал: «Эй, что это такое? Что это значит? Если мы разорвем цепи, то взорвемся, как те змеи. Но если мы не разорвем цепи, нас все равно задушит насмерть. Ха-ха-ха, что это за ад?» Каждый, кто слышал его голос, чувствовал, насколько он был напуган. Ужас настолько овладел его разумом, что он смеялся как маньяк. Оставшиеся ниндзя испытывали тот же ужас. Промелькнувший проблеск надежды был полностью погашен. Вместо этого их наполнили бесконечный страх и отчаяние. Клон Фуджина покачал головой и наконец оторвал взгляд от 25 вражеских ниндзя. Он подумал: это безнадежно, они уже сдались, чудес здесь не произойдет. В любом случае, он взглянул в сторону деревни и подумал: из 8 атаковавших групп только это прорвалось. Хм, это, несомненно, дело рук Шикаку. Этот лентяй определенно не напрягался, потому что мой дом находится в этом направлении. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Чиндава, Шрейна, Джейдена, Тейлора и Мрифицал Лов Дуты за поддержку на Patreon. 733. Глава 727. Мгновенная месть. 733. Глава 727. Мгновенная месть. Прим автора. Двойной выпуск, либо сегодня, либо завтра. Прим автора. Решил прояснить сразу, так как это вызвало немало путаницы на Patreon позднее. Хотя, полагаю, я тоже виноват, поскольку мог бы показать события последних глав позже по сюжету. В любом случае, нынешняя битва довольно сложна, и одновременно происходит несколько различных столкновений. Если быть точнее, Хирузин против Орочимару и братьев Синджу, Фуджин против Джуза и Каминари, Ринджира против Широгани, Какаши против Сакума, Гай против Забузы, Хака против Хаку, комплекс Фуджина против несчастной группы, Джирая против других групп, все это происходит одновременно. К сожалению, я не могу показывать их одновременно, и тогда будет казаться, что события последней главы произошли давно, хотя они и происходят параллельно с другими боями. Картина станет яснее, как только все бои закончатся, поскольку я добавлю больше деталей, особенно о предыдущем бое, относительно их тайминга по мере развития событий. Так что имейте это в виду, когда не увидите конкретного персонажа на другом поле боя, сложенные руки. Этот лентяй точно схалтурил, потому что мой дом в этом направлении. Хотя клон Фуджина понимал ход мыслей Шикаку, он был недоволен тем, что некоторые защитные меры его поместья были раскрыты. Теперь каждый узнает о существовании мощного барьера, который активируется при нападении на поместье. Кроме того, умные люди также поймут, что нападавшие так или иначе покрываются взрывными печатями. Таким образом, эффективность его защитных мер немного снизится. Клон Фуджина подумал: хотя обычные люди не поймут принцип действия барьера, любой великий мастер Фуиндзюцу сможет с легкостью проанализировать его. Они поймут, что на барьере находятся тысячи спящих взрывных печатей, которые переносятся на тела тех, кто вступает с ним в физический контакт. Конечно, они не смогут это скопировать. Принципы, лежащие в основе этого механизма, основаны на способности метки летящего бога грома перемещаться и моих боевых полях Фуин. Однако они смогут создать контрмеры, чтобы избежать попадания в ту же ловушку, что и эти несчастные ниндзя и змеи. К счастью, это всего лишь мои самые внешние защитные меры. Барьер, а за ним спящие взрывные печати – это две самые грубые защитные меры вокруг моего поместья. Мои основные механизмы по-прежнему в секрете. Однако я не могу это так просто оставить, иначе этот ублюдок продолжит использовать мой дом. Клон Фуджина повернул взгляд к Нин Цзянбу и сказал: «Немедленно передай сообщение Шикаку. Скажи ему, что одна из змей отменила свой призыв, вернулась в пещеру Рьючи и взорвалась там, вероятно, убив сотни других змей». Глаза окружающих ниндзя расширились от шока, когда Фуджин продолжил: «Пещера Рьючи может обидеться и нанести ответный удар по нам, либо сейчас, либо когда наши ниндзя отправятся на миссии. Потери могут быть катастрофическими. Попроси его быстро принять контрмеры». Нин Цзянбу кивнул и мгновенно исчез. Учитывая серьезность вопроса, он не посмел медлить. Фуджин взглянул на место, откуда исчезла змея, и подумал: «Я не думал, что призыв окажется настолько неосторожным, чтобы подвергнуть опасности их священную землю. Знал бы, поставил бы на него метку. Что ж, полагаю, я всегда могу пометить змеянка, чтобы получить туда доступ». Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: «Такое же древнее и мистическое место, как пещера Рьючи, должно быть наполнено множеством полезных вещей. Учитывая, насколько сильны змеи и мудрецы, обитающие там, разграбить это место будет забавно». Он вышел из своих мыслей, когда услышал вопрос Тацуи: «Фуджин, а что насчет ниндзя, застрявших на тренировочной площадке?» Клон Фуджина ответил: «Они скоро умрут, не стоит о них беспокоиться. Вместо этого следите за любой другой группой, которая может сюда ринуться. Защита деревни в этом направлении оставляет желать лучшего». Все кивнули. Хотя никто ничего не сказал, они не могли не восхищаться тем, чего достиг клон Фуджина. Не покидая поместья, он убил 3 гигантских змея и уничтожил 26 вражеских ниндзя. Вместо того, чтобы участвовать в жестокой битве, им оставалось лишь наблюдать, как враги взрываются, даже не ступив ногой на территорию поместья. Даже опытные Нин Цзянбу были взволнованы произошедшим. Излишне говорить, что мораль молодых стажеров была на высоте. Это было захватывающе. Видели, как эти змеи взрывались. Даже если учителя Фуджина здесь нет, никто не сможет атаковать это поместье. Кто атакует, того взорвет. Вот на что способен великий мастер Фуин Цзюцу. Я тоже хочу им стать. Без исключений, все поняли, насколько хорошо защищено поместье, и чувствовали себя счастливчиками, живя в таком безопасном месте. Некоторые также задавались вопросом, почему Фуджин сделал такие приготовления, но, вспомнив, с чем они только что столкнулись, перестали гадать и были просто благодарны, что у Фуджина хватило дальновидности это сделать. В здании Хокаге Шикаку смотрел в окно. Он смотрел на дым вокруг поместья Фуджина, вызванный взрывами. Ниндзя клана Хьюга доложил: «Призывы Орочимару взорвались, а оставшиеся ниндзя из 7 краткой группы оказались в ловушке какого-то барьера на 23 и краткой тренировочной площадке. Я не могу видеть, что происходит внутри». Шикаку кивнул и подумал: «Как я и ожидал, его дом, несомненно, самое защищенное здание во всем мире. Мне не нужно было никого туда отправлять. Тем не менее, мне любопытно, какие приготовления он сделал». Шикаку приказал: «Расскажи мне все, что ты видел». Прежде чем ниндзя клана Хьюга успел заговорить, Нин Цзянбу мгновенно появился и доложил: «Господин Шикаку, у меня срочные новости от Сузуки Фуджина. У нас, возможно, большая проблема». Глаза Шикаку расширились от шока, и потрясенное выражение появилось на его лице, когда Нин Цзянбу передал сообщение Фуджина. Он подумал: нападение на пещеру Рьючи и сотни змей, возможно, мертвы, что за чертовщина. Шикаку сразу же понял, насколько проблемным будет это дело. Если змеи скрытно атаковали ниндзя Конохи во время миссии, то потери будут катастрофическими. Хотя более сильные ниндзя, такие как чунины и джонины, могли защититься от таких скрытых атак, если же двинутся более сильные змеи, такие как манда, даже элитные джонины могут пасть. Кроме того, мудрец пещеры Рьючи будет еще сильнее и не будет иметь никаких проблем в противостоянии ниндзя С-ранга. Хотя сила пещеры Рьючи не превосходила силы Конохи, это был конфликт, которого Шикаку хотел бы избежать любой ценой из-за того, сколько работы это доставит ему. Он выругался: «Черт, я должен был знать, этот сопляк никогда не облегчит мне работу. Подумать только, он так быстро отомстил мне и снова увеличил мою рабочую нагрузку. Действительно ли змея отменила Дзюцу, или этот демон принудительно отменил призыв, чтобы усложнить мне жизнь?» Шикаку хотелось плакать. Он видел, насколько проблемными будут для него грядущие недели. Он сразу же пожалел, что пытался воспользоваться поместьем Фуджина. Если бы он знал, что это может вызвать такие осложнения, он вместо этого сделал бы остановку семикраткой группы приоритетом. К сожалению, было уже слишком поздно что-либо с этим поделать. В этот момент ниндзя клана Яманака в комнате доложил: «Господин Шикаку, все призывы змей вернулись одновременно. Мы не знаем, как это произошло». Шикаку сразу же понял: это должно быть результатом взрыва той змеи в пещере Рьючи. В этом нет никаких сомнений, они определенно разгневаны. Единственный вопрос: на ком они выместят свой гнев? На Орочимару или на нас? Поскольку Орочимару был призывающим, он был главным виновником этого происшествия. Как призывающий, он должен был быть более ответственным. Однако именно Коноха совершила нападение, хотя их и нельзя было винить. Поэтому Шикаку не был до конца уверен. Он лишь надеялся, что они сосредоточат свой гнев на Орочимару, чтобы его жизнь стала более мирной. Шикаку вздохнул и пробормотал: по одной проблеме за раз. Без призывов змей ниндзя Сунэята нам не ровня. Передай сообщение господину Джирае, чтобы он отправился на арену и помог господину Хокаге. Пришло время положить конец их авантюре. Пока Коноха разбиралась с 8 группами, которые Орочимару послал в качестве отвлекающего маневра, битвы на арене не прекращались. Напротив, они стали гораздо более интенсивными. Пока призывы и дотенси занимали сильнейших ниндзя, ниндзя-суны вздохнули с облегчением. Без атак Фуджина их численность наконец перестала резко падать. Хотя атака Фуджина резко сократила их численность, давая Коноха численное преимущество, 400 ниндзя-суны и несколько ниндзя-то, которые все еще были живы, отдавали все силы, чтобы сдержать их. Единственное, что все еще беспокоило ниндзя-суны, это отсутствие их Каге. Интенсивные битвы разразились по всему стадиону и арене. Поскольку места для всех было недостаточно, сражения выплеснулись и за пределы арены. Излишне говорить, что наиболее интенсивные битвы происходили внутри барьера и на арене. Ни один другой ниндзя не осмеливался приблизиться к ним. Одна часть арены теперь была покрыта льдом, другая выглядела как затопленный скелет огромного животного. Земля в одной части арены выглядела выжженной. Однако ожоги были вызваны молнией, а не огнем. Огромный кусок стен вокруг арены отсутствовал. Вместо этого на земле виднелись огромные шрамы, заполненные водой. Ринджира, в прошлый раз, когда мы встретились, я заставил твою целую армию отступить на дюжину километров. Хотя я и был мертв некоторое время, результат нашей битвы не изменится. Раздраженным тоном сказал Кагуя Широгане. Последние несколько минут он делал все возможное, чтобы пройти мимо Ринджира. Однако Ринджира искусно использовал дзюцу земли и воды, чтобы удерживать его и нейтрализовать его кеккигинкой. Он не только не дал Широгане вмешиваться в другие битвы, но и сделал это, не получив травм. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Алдару, Диатхноте, Лазиш, Ленивому Дракону Нет, Просто Ленивому, Кори, МГ, Вин, Хуля и Скоптебою за поддержку на Patreon. 734. Глава 728. Еще один гений Хьюга. 734. Глава 728. Еще один гений Хьюга. Ринджира хмыкнул и ответил: в нашу последнюю встречу я сумел вывести свою армию невредимой из-под ваших атак, и на этот раз будет не иначе. Хотя ты и быстрее меня, но не сможешь двигаться быстрее моих дзюцу. Я могу продержать тебя здесь хоть целый день. Широгане фыркнул: ты сказал, что с моей смерти прошло уже 10 лет, и все же ты до сих пор слабее меня. Тебе должно быть стыдно. Поскольку его атаки не могли пробить защиту Ринджира, он прибег к насмешкам, пытаясь заставить того совершить ошибку. Однако Ринджира лишь рассмеялся и сказал: о, я ведь уже почти на пенсии. Сейчас я в основном занимаюсь обучением молодежи. Учитывая, как легко мой ученик одолел тебя несколько минут назад, должен признать, что я отлично справляюсь со своей работой. Не так ли, Широгане? Широгане удивленно спросил: этот мальчик, твой ученик? Их короткое столкновение произвело на Широгане сильное впечатление. Хотя он и считал Ринджира слабее себя, Фуджин был совсем другим делом. Даже несмотря на то, что его кости блокировали большинство ветряных клинков, Широгане понимал: будь он еще жив, ветряной домен Фуджина наверняка убил бы его. Как ниндзя с ранга с ужасающим кеккигинкаем, Он крайне редко сталкивался с подобным. «Под ногами», — предупредил Хаку, когда Хака переместился. Мгновение спустя из-под земли, где изначально стоял Хака, вырвалось несколько больших ледяных шипов. Хаку продолжил, выпустив сотни летящих водяных игл в Хаку, который постоянно мелькал. Непрерывный град атак вынудил Хаку отступить дальше, и на его лице появилось раздраженное выражение. Его ситуация была полной противоположностью Ринджира. По общей силе он превосходил Хаку. Однако контроль Хаку над своим кетки Гинкаим и его мастерство в дальних атаках означали, что Хака не мог нанести ему ни единого удара. Хака снова переместился, уклоняясь от очередного града водяных игл. Однако, вместо того чтобы отступать дальше, он с огромной скоростью рванул к Хаку и внезапно появился в нескольких шагах перед ним. Хаку проанализировал. Он хорош. Сначала он отступил, создавая впечатление, что мои атаки его подавляют, хотя на самом деле он просто искал способ прорваться сквозь них. Однако это ставит его под угрозу. Несколько водяных игл возникли между Хака и Хаку и устремились к Хаке. Однако Хака был еще быстрее. В тот момент, когда иглы начали формироваться, он выставил левую ладонь вперед и применил вакуумную ладонь. Вакуумная ладонь пронеслась сквозь водяные иглы, рассеивая их, а затем обрушилась на грудь Хаку, отбросив его на несколько метров назад. Хака снова переместился, сокращая расстояние между ними. Прежде чем Хаку успел прийти в себя, Хака появился перед ним и атаковал техникой мягкого кулака. Хаку попытался увернуться, но Хака нанес ему два удара. Первый пришелся в правую руку, а второй – в живот, прежде чем Хаку успел отступить. Хака подумал: «Наконец-то я его достал». Его стиль боя почти так же раздражает, как и у Фуджина. А атаки Хаки блокировали несколько критически важных точек чакры на теле Хаку. В обычных условиях этого было бы достаточно, чтобы завершить бой. Однако его Бейкуган увидел, что закрытые точки чакры открылись сами по себе. Хаку сказал: «Похоже, техника мягкого кулака Хьюга не действует на это тело». Он складывал ручные печати, предупреждая: «Отойди. Если ты окажешься в ловушке ледяных зеркал, то умрешь». Высвобождение льда. Дзюцу хрустальных ледяных зеркал. Благодаря предупреждению Хаку, Хака отступил, прежде чем оказался окружен ледяными зеркалами. Он внимательно наблюдал за техникой и спросил: «Что особенного в этой технике?» Его глаза расширились, когда Хаку переместился из одного зеркала в другое, прежде чем появиться за пределами купола. Он ответил: «Я могу перемещаться между зеркалами почти мгновенно. Даже если ты силен, ты не сможешь угнаться за моей скоростью, если окажешься внутри. И даже если захочешь сбежать, моя скорость не позволит тебе уйти живым». Хака быстро проанализировал. Он быстро. По скорости передвижения он намного превосходит меня. Однако, на лице Хаки появилась улыбка, когда он принял боевую стойку и сказал: «Давай». Хаку, который уже складывал ручные печати, был удивлен. Он подумал: «Разве его глаза не увидели, насколько я быстр? Почему он бросает мне вызов в этом аспекте? Пока его не окружат ледяные зеркала, у меня не будет шанса победить его». Пока ледяные зеркала окружали его, Хака подумал: «Почти пару лет я тренировался, чтобы противостоять скорости Фуджина. И хотя он быстр, по сравнению с Фуджином, его скорость сильно отстает». К тому же, Хака усмехнулся, думая: «Разве это ловушка? Если я не смогу угнаться, то всегда смогу уйти под землю. Под землей нет ледяных зеркал, чтобы он мог преследовать меня там. Даже если бы они были, сомневаюсь, что он может двигаться с такой скоростью под землей, учитывая, что он не использовал ни одного дзюцу земли». Хотя Хака был уверен в себе, он не стал бы без необходимости идти на столь огромные риски. Единственная причина, по которой он позволил Хаку окружить себя ледяными зеркалами, заключалась в наличии такого легкого пути отступления. «Я иду», — предупредил Хаку, быстро перемещаясь между ледяными зеркалами. Однако Хака не сдвинулся с места, и хотя его тело не было таким же быстрым, как у Хаку, он без труда отслеживал движение Хаку своим бейкуганом. Он видел, что все атаки были ложными. Наконец, настоящая атака пришла на Хаку сзади. Он быстро развернулся и выпустил вакуумную ладонь в Хаку, который прервал свою атаку и скрылся в другом зеркале. В течение следующих нескольких минут Хаку пытался атаковать Хаку, но Хака точно парировал каждую атаку. Он не сделал ни единого лишнего движения. Несмотря на подавляющее преимущество в скорости, Хаку не мог взять инициативу в свои руки и несколько раз оказывался на волоске. Столкновение Хаки с Хаку привлекло немало взглядов. Причем почти все эти взгляды были особенными. Ниндзя клана Хьюга быстро оценили мастерство Хаки. Хотя Хаку и предупреждал Хаку во время их боя, его атаки были безжалостными. За исключением Хиаши, ни один другой Хьюга на арене не смог бы продержаться против Хаку так долго. Не говоря уже о том, что Хака не просто выживал, а, наоборот, удерживал инициативу на протяжении всего боя. Хиаши проанализировал: мы недооценили силу Хаки. Нет, точнее будет сказать, что он скрывал ее до сих пор. Ранг Джонина для него не верен. Его мастерство полностью соответствует рангу элитного Джонина. Хотя он все еще на некотором расстоянии от меня, ему всего 16 лет. Глаза Хиаши переместились к Фуджину, который в одиночку сражался как с Джуза, так и с Каминари. И, в отличие от других боев, он полностью доминировал в этом сражении. Даже без своего ветряного домена Джуза и Каминари с трудом держались, демонстрируя невероятную командную работу. Хиаши подумал: последние полгода или около того Хака проводил много времени возле поместья Фуджина. Насколько я слышал, он даже наставлял некоторых сирот, переданных под командование Фуджина. Изначально я думал, что это всего лишь из-за их дружбы. Однако теперь, похоже, он делал это, чтобы скрыть свою силу и быть ближе к ниндзя, которого клан Хьюга не может позволить себе обидеть. Пальцы Хиаши опустились на грудь ниндзя Исуны, убив его на месте. На его лице появилась улыбка, когда он продолжил думать, как и ожидалось от пылкого юнца. Они склонны к излишним размышлениям, однако я не могу винить его полностью. Условия сегодняшнего дня уже не такие, как в эру войн. И хотя до сих пор есть много желающих заполучить Гейкуган, опасность сейчас ничтожна по сравнению с теми временами. Следовательно, с каждым поколением недовольство печатью проклятой птицы растет. В отличие от того, что думали Хака и многие другие ниндзя побочной ветви, Хиаши не имел намерения использовать печать проклятой птицы, чтобы устранить Хаку. Даже если бы угрозы со стороны Фуджина не существовало, Хиаши все равно чувствовал бы то же самое. Единственный случай, когда он бы применил ее, это если бы Хака напал на главную ветвь или проявил такое намерение. Пока Хака мирно оставался с главной ветвью, Хиаши не возражал, даже если бы Хака превзошел его и стал ниндзя С-ранга. Как лидер клана Хьюга, наличие ниндзя С-ранга в его рядах лишь увеличило бы его влияние. Видя, что его атаки не действуют, Хаку внезапно выпустил синбоны со всех сторон в Хаку. Ниндзя клана Хьюга немедленно обеспокоились, увидев это. Они не видели способа для Хаки уклониться от этой атаки. Однако их глаза расширились. Хиаши тоже был удивлен, когда Хака выпустил чакру из всех своих точек чакры и использовал вращение. Синбоны попали во вращающуюся чакру и отскочили, не причинив вреда. Прим автора. Последняя глава. Хаос в мире ниндзя. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Лазы Даист, Рей, Кабир, Фернандо, Мухаммед, Андрей Зеки и Вион за поддержку на Patreon. 735. Глава 729. Несбывшиеся желания. 735. Глава 729. Несбывшиеся желания. П.А. Небольшое примечание. Идотенсей Орочимару не так хорош, как был у Кабуто во время Четвертой войны. Тот факт, что старый Хирузин смог сражаться с Хаширамой и Табирамой, говорит сам за себя. Хотя я и позволил себе некоторые вольности с Дзюцу, этот аспект не изменился. Хаширама, Табирама и Сакума по-прежнему имеют ранг С, но они едва достигают этого ранга. Кроме того, Сакума в какой-то степени сопротивляется контролю Орочимару. Это должно развеять сомнения по поводу Какаши против Сакума. «Слухи недооценивают твою силу, могучий Гай», — заявил Забуза, получив очередной удар ногой. Хотя Гай и не открывал ни одних из своих внутренних врат, он все равно был достаточно силен, чтобы легко держать Забузу на расстоянии. Неважно, что Забуза бросал в него, Гай просто отмахивался от всего. Густой туман оказался совершенно неэффективным. Его водные дзюцу не попадали в Гая. Любые водяные клоны, которые он создавал, рассеивались от одного удара кулаком или ногой. К счастью, его тело могло исцеляться автоматически, иначе несколько его костей были бы также сломаны. Конечно, Поскольку Гай не открывал внутренние врата, у него также не было средств полностью уничтожить тело Забузы. Еще один мощный удар пришелся на меч Забузы, когда Гай спросил: «О, обо мне ходят слухи в стране воды, интересно, что же они говорят о синем звере Канахи?» Забуза усмехнулся и ответил: «Понятия не имеешь, верно? Скажи, ты когда-нибудь сражался с элитным джонином из Киригакури?» Гай был удивлен. Он не мог вспомнить, чтобы когда-либо сражался с сильным ниндзя из Киригакури. Чего Забуза не знал, так это того, что Гай ужасно запоминал лица. Пока они сражались, Забуза подумал: если и есть ниндзя, которого боится вся Киригакури, независимо от фракции, то это этот монстр. После окончания Третьей Великой Войны ниндзя он был целью высшего приоритета для всех ниндзя Кири. Нам было приказано убить его, если мы встретимся с ним, даже если это стоило бы нам жизни. Из того, что я слышал, были также разработаны сложные планы по его устранению. Киригакури не хотела видеть еще одного ниндзя вроде могучего Дуя в Канахе. Однако, прежде чем какие-либо из планов могли быть реализованы, началась гражданская война, и все планы были отложены. К тому времени, когда фракция Мизукаге смогла снова сосредоточиться на нем, он уже стал джонином, и все планы были отложены. Вместо того, чтобы убить его, всем высокопоставленным ниндзя в деревне было приказано избегать конфронтации с ним любой ценой. Когда его снова избили, Забуза пробормотал себе под нос: ему даже не нужно больше использовать эту запретную технику. Каким бы ни был конечный результат, ты сделал все, что мог, отец. Теперь я вижу и понимаю, почему ты нарушил правила, чтобы спасти жизни своих товарищей. Я горжусь быть твоим сыном. Удивление появилось на лице Сакума, когда он услышал Какаши. Вскоре на его лице расцвела улыбка, выражая его облегчение. Получив возможность общаться почти за 4 года до того, как они бы это сделали без вмешательства Фуджина, Какаши и Сакума приятно поболтали во время битвы. Хотя Сакума, несмотря на то, что не был на пике своей силы, был, несомненно, сильнее, он смог достаточно сопротивляться контролю Орочимару, так что у Какаши не было проблем с тем, чтобы держаться наравне с ним. Фуджин, находившийся в разгаре напряженной битвы, бросил взгляд в их сторону. Он давно предвидел, что у них состоится подобный разговор. На самом деле, именно на это он и рассчитывал. Главная слабость Дзюцу и Дотенсы заключалась в том, что оно распадется, если призванный ниндзя обретет покой и решит уйти. Поэтому он ожидал, что Сакума просто уйдет и распустит Дзюцу и Дотенсы. Однако на его лице появилось хмурое выражение, поскольку этого не произошло. «Щенок, ты смеешь отводить от нас глаза?» — прокричал Каминари, бросаясь на Фуджина и готовя еще одно молниеносное дзюцу. Даже не взглянув на него, Фуджин взмахнул мечом и выпустил мощный ветряной разрез. Он снова рубанул им в водное дзюцу Джуза. Несмотря на то, что Каминари был раздражен поведением Фуджина, он больше не был беспечен. Его тело всегда окружали искры молний. Хотя это и не увеличивало его защиту и не делало его таким же быстрым, как Рейкаге, это все же позволяло ему двигаться нелепо быстро. Он отскочил в сторону, чтобы увернуться от ветряного лезвия, и продолжил двигаться вперед с невероятной скоростью. Однако его глаза расширились, когда ветряное лезвие внезапно изменило направление. Из-за его невероятной скорости и того факта, что он лишь едва отскочил в сторону, у него было очень мало времени на реакцию. Ему едва удалось увернуться, но ветряное лезвие унесло с собой его левую руку и оставило огромный порез на животе, проходя мимо него. С другой стороны, ветряной разрез и сопутствующие ветры заблокировали еще одно водное дзюцу от Джуза. Однако Джуза запустил еще одно водное дзюцу, преградив Фуджину путь к Каминари и обеспечив тому возможность регенерации. Фуджин нахмурился и подумал: разве его несбывшиеся желания не должны были быть разрешены? Почему он все еще здесь? Сакума улыбнулся и сказал: хотя я ненавижу то, что меня используют против моей деревни и заставляют сражаться с моим сыном, я рад, что смог поговорить с тобой. Спасибо за прощение. Расти без отца и матери, должно быть, было нелегко для тебя. Хоть меня и не было рядом, позволь мне направить тебя в последний раз. Несмотря на то, что слова Сакумы не были очень громкими, Фуджин мог их слышать. Его глаза расширились, когда он понял. Неудивительно, что он не мог уйти. Когда он был жив, он был известен тем, что был сильнее даже саннинов, что делало его сильнейшим ниндзя в деревне после Хирузина. А его молодой сын продемонстрировал талант, который значительно превосходил легендарных саннинов. Любой отец пожалел бы о том, что не смог вырастить сына, не говоря уже о таком случае, как этот. Неудивительно, что он не ушел. Полагаю, он уйдет только тогда, когда Какаши в совершенстве скопирует его технику. Фудзи накинул арену взглядом, прежде чем его глаза остановились на Джузе и Каминари. Никто не понял, на что Фуджин смотрел. Большинство подозревали, что он лишь проверял состояние поля боя. Однако на самом деле Фуджин смотрел на своего теневого клона, который следил за битвой Хирузина. Вместо одного теневого клона там было два теневых клона. Оригинальный клон все еще следил за Хирузином и братьями Синджу, в то время как второй клон следил за Сакума. С тех пор, как появился Сакума, теневой клон создал еще одного клона, чтобы следить за Сакума. Видя, что один из его клонов наблюдает за Сакума, Фуджину не нужно было делать это самому. Он решил: похоже, Какаши не достигнет того прорыва, который нам нужен. Значит, мне придется сделать это самому. Я впустую потратил достаточно времени на этих двоих. Пора выложиться по полной. В последние несколько минут Фуджин сражался с двумя ниндзя, которые были чрезвычайно близки к рангу С. Тем не менее, у него не было проблем с тем, чтобы сдерживать их обоих. Он даже несколько раз серьезно ранил их. Однако другой ниндзя всегда вмешивался, когда он пытался запечатать раненого ниндзя, успешно создавая тупиковую ситуацию. Новая рука сформировалась, когда Каминари посмотрел на Фуджина с мрачным выражением. Он понял: он так быстро уловил мои движения. Если так пойдет дальше, нас скоро запечатают. А, что за черт, он все еще может использовать эту технику. Фуджин выпустил еще 20% своей чакры в воздух. Против ниндзя, таких же быстрых и хитрых, как Каминари и Джуза, ветряной домен был более или менее бесполезен. Ни один из них никогда не ступил бы в него. Поэтому Фуджин напрямую преобразовал его в ветряной плащ. И Джуза, и Каминари напряглись, увидев, как эта дзюцу снова проявилась. Оба видели, насколько нелепо быстрым был Фуджин с ветряным плащом. Даже такой сильный и быстрый ниндзя, как Сакума, не смог поспевать за движениями Фуджина, когда тот обезглавил Гурин. Было немало тех, кто был еще более напряжен, чем Джуза и Каминари, несмотря на то, что не сталкивался с Фуджином. Это были ниндзя песка, которые были взволнованы и паниковали. Черт возьми, почему он все еще может использовать эту технику? Разве он не мог использовать эту технику снова, поэтому и не применял ее, несмотря на то, что сражался с двумя сильными ниндзя? Не еет. Как эта техника может использоваться повторно? Что нам теперь делать? Успокойтесь. Тот факт, что он не использовал эту технику до сих пор, показывает, что у нее есть недостатки. Техника такого масштаба должна быть чрезвычайно истощающей для его запасов чакры. Даже если он использовал ее снова, это должно быть в последний раз. Надеюсь, эти двое смогут снова ее истощить. Даже три ниндзя, которые хотели убить Фуджина, были обеспокоены. С ветряным плащом у них не было ни единого шанса. Панические обсуждения вспыхнули среди рядов ниндзя песка. Однако все они быстро пришли к выводу, что это будет последний раз, когда Фуджин сможет использовать эту технику. Конечно, некоторые из них понимали, что их рассуждения имели несколько изъянов. Однако у них не оставалось выбора, кроме как надеяться, что их предположения верны. В конце концов, альтернатива означала, что ни один из них не выживет. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Фредерику, Слониавцлане и Сербану за поддержку на Patreon. 736. Глава 730. Наставление мастера. 736. Глава 730. Наставление мастера. Среди всех стихий молния, самая разрушительная и обладает высочайшей проникающей силой. Поэтому от дзюцу молнии крайне сложно защититься. Их не остановит ни дзюцу земли, ни дзюцу воды. Противодействовать им могут только дзюцу ветра, но защитных дзюцу ветра не так уж и много. Игнорируя вновь появившийся плащ ветра вокруг Фуджина, Сакума объяснял, пока Какаши непрерывно уклонялся и защищался от его атак. Он продолжил: это общеизвестный факт. Однако преимущество, которое дает эта разрушительная сила, довольно незначительно. Хотя дзюцу молнии быстры, любой опытный ниндзя без труда уклонится от них. Тем не менее, существуют способы использования управления молнией, чтобы поднять свои навыки на новый уровень. Точнее, есть два таких способа. Первый – это использование молнии для усиления физических способностей. И здесь тоже есть два аспекта, хотя оба тесно связаны друг с другом. Уверен, ты знаешь, как сражаются третий Рейкаге и его сын, верно, Какаши? Какаши блокировал очередную атаку и ответил: «Да, отец, оба создают молниеносную броню, которая в огромной степени увеличивает их скорость, силу и защиту». Сакума ответил: «Да, первый аспект – это временное усиление физических характеристик с помощью молнии. Когда я был моложе, техника третьего Рейкаге казалась мне весьма увлекательной. С помощью третьего Хокаге я исследовал ее несколько лет. К сожалению, мы так и не смогли ее повторить. Для нас до сих пор остается загадкой, как ему удалось создать подобную технику. Однако исследования принесли свои плоды. Мы смогли воспроизвести некоторые аспекты этой техники, например, мгновенное повышение скорости, хотя ни один из них не был достаточно хорош для самостоятельного применения на высшем уровне. Чего мы добились, так это второго аспекта. В отличие от первого, где нужно активно использовать молнию для усиления себя, второй аспект сосредоточен на постоянном повышении силы. На лице Сакума появилась улыбка, когда он сказал: «Вижу, ты уже добился некоторых успехов в этом аспекте». Какаши был удивлен, но тут же понял, о чем говорил Сакума. Он спросил: «Ты имеешь в виду мое чидари?» Сакума ответил: «Так это называется чидари. Подходящее название. Твое чидари весьма похоже на режим чакры молнии Рейкаге, только оно ограничено очень небольшой частью твоего тела. Однако, поскольку ты используешь чидари правой рукой, я чувствую, что твоя правая рука гораздо сильнее остального тела. Это и есть второй аспект. Ты должен использовать молнию, чтобы закалить свое тело и сделать его сильнее. Вот почему тело третьего Рейкаге было намного крепче, чем у обычного ниндзя. Конечно, хотя это звучит легко, на деле все не так просто. Закаливать конечности легко, как и плоть. Однако, чтобы полностью овладеть этим аспектом, тебе нужно закалить все тело, включая внутренние органы, с помощью молнии. Излишне говорить, что это очень опасно и может привести к смерти. Вот почему я не оставил тебе никаких свитков на эту тему. Тем не менее, у третьего Хокаге должны быть эти свитки. Как только эта война закончится, тебе следует попросить их у него или у старейшин. Это значительно увеличит твою силу и облегчит тебе исследование второго пути. В незаметном уголке арены один из клонов Фуджина наблюдал за Сакума. Учитывая расстояние между ними, он не должен был слышать слов Сакума. К счастью, встреча с ниндзя звука вдохновила его на использование ветра для контроля и манипулирования звуком. Хотя он еще не был в этом экспертом, он мог управлять ветрами достаточно, чтобы отчетливо слышать слова Сакума. Из-за войны и того, как мало чакры ему требовалось для этого, никто не заметил, что он использует ветер для подслушивания разговора Сакума. В обычных обстоятельствах Сакума и Какаши инстинктивно почувствовали бы, что за ними шпионит, но на них и так было слишком много глаз. Поэтому ни один из них не сосредоточился на подобных инстинктах. Клон подумал: «Хаем, закалка тела молнией. Неплохо, мысль Сакума верна. Согласно свитку третьего Рейкаге, закалка тела – это обязательное условие для освоения режима чакры молнии. Без нее овладеть им невозможно. К счастью, хотя в свитке нет всех деталей о режиме чакры молнии, там очень подробно объясняется, как закалить свое тело с помощью молнии. Я уже убедился, что это безопасно для практики, благодаря неделям, проведенным за изучением медицинских ниндзюцу. Мне не нужен этот свиток. Однако будет одна проблема. Сакума был мертв уже пару десятилетий, и все же он определил, что рука Какаши намного сильнее остального его тела. Если Фуджин закалит свое тело молнией, другие сильные ниндзя смогут увидеть изменения в его телосложении. Даже если он как-то найдет способ это скрыть, Гай легко заметит это во время спарринга. Клон Фуджина немного подумал, прежде чем сдаться и решить: «А, к черту, я просто скажу любому, кто спросит, что я добился похожего эффекта, закаляя свое тело острыми ветрами. Если Хирузин выживет и спросит об этом, я просто скажу, что это слишком опасно, чтобы кого-либо этому учить. Если он будет настаивать, я попрошу в ответ все запретные дзюцу из свитка запечатывания». Какаши спросил: «Что за второй путь?» Молния струилась по белому танта Сакума и начала излучать белый свет. Он двинулся к Какаши, размахивая танта, и обрушивал на него бесчисленные искры белой молнии. Из-за их плотности и яркого света, который они испускали, казалось, будто Сакума высвободил свет на Какаши, а не молнию. Какаши тут же мгновенно переместился, и белый свет обрушился на землю, сжигая верхний слой почвы в мгновение ока. Сакума продолжал обрушивать подобные атаки, заставляя Какаши непрерывно уклоняться и еще больше увеличивая обожженную поверхность. Внезапно вокруг тела Сакума появились искры, значительно увеличив его скорость. Он появился перед Какаши и ткнул Танта в его сердце. Поняв, что он не может продолжать уклоняться, Какаши использовал Чидари, чтобы блокировать Танта. В плане чакры оба дзюцу были равны по силе. Однако Какаши тут же почувствовал жжение в правой руке. Несмотря на то, что рука была закалена молнией бесчисленное количество раз и покрыта его чидари, белая молния прошла сквозь его чидари и обожгла руку. Сакума быстро начал сопротивляться и прекратил использовать молнию для повышения скорости. Он сказал: «Второй путь – это использование управления инь-ян для усиления дзюцу молнии». Кумагакури удалось успешно сплавить чакру Ян с чакрой молнии и создать черную молнию. Слияние чакры Ян с ней сделало ее намного сильнее обычной молнии. Я не смог сплавить чакру Ян с молнией, но вместо этого сумел сплавить чакру Инь. Отсюда и форма моей молнии сильно отличается от твоей, и мой контроль над молнией очень высок. Вот почему моя молния смогла пройти сквозь твою. Сакума помолчал несколько секунд, затем тяжело вздохнул. Он продолжил: «Я хотел обучить тебя этой технике, когда ты станешь джонином. К сожалению, Сакума не договорил. Он был просто благодарен за возможность пообщаться с Какаши даже после своей смерти. Он сказал: «С твоим шаринганом ты сможешь очень легко увидеть секреты моей техники, но простое наблюдение с помощью шарингана не позволит скопировать такую сложную технику. Тебе придется тренироваться, чтобы вводить чакру Инь в чакру молнии». Однако, на лице Сакума снова появилась улыбка, и он с гордостью сказал: «Я нисколько не сомневаюсь, что ты овладеешь ею, Какаши». Как и сказал Сакума, Какаши запомнил технику своим шаринганом. Хотя он не мог скопировать ее мгновенно, он мог использовать ее в качестве образца во время тренировок. Для ниндзя его уровня этого было более чем достаточно, не говоря уже о том, что он также получил несколько других путей для изучения. Для Какаши, который начал серьезно относиться к своим тренировкам после столкновения с Кабуто, это была своевременная и божественная помощь. Это не укрылось от глаз клона Фуджина, который тут же погрузился в размышления. Странно, с каких это пор Какаши так серьезно отнесся к стремлению стать сильнее. Он некоторое время анализировал: «Это не должен быть я. Факт того, что у меня есть ранг, распространяется уже некоторое время». Хотя другие могли сомневаться, он должен был знать правду через Гая. Аналогично, это не может быть и Гай. Было ли это только из-за Сакума? Клон Фуджина был неуверен и чувствовал, что это может быть не так, но не посмел упустить эту мелкую деталь. В то время сила Фуджина была значительно выше силы Какаши. На самом деле, разница была настолько огромна, что у Какаши не было даже шанса соревноваться с Фуджином. Однако Фуджин не смел недооценивать талант Какаши. Если кто-то вроде него будет серьезно тренироваться в течение нескольких лет, это приведет к изменениям, которые никто не сможет игнорировать. На лице клона Фуджина появилась ухмылка, и он пробормотал себе под нос: «Интересно. ПП. Следующая глава. Импульс Каге. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Тайгеру, Эдди, Роджеру, Роберту, Джейкобу и Питерьяну за поддержку на Patreon. 737. Глава 731. Мощь Каге. 737. Глава 731. Мощь Каге. Клон Фуджина легко мог предвидеть, как Какаши всего через несколько лет достигнет уровня саннинов, а то и превзойдет их. Он подумал: в оригинальной истории, хотя Какаши и стал намного сильнее после скачка во времени, ему все еще значительно не хватало до саннинов. Только во время четвертой войны его сила, чакра и выносливость почему-то резко возросли. Если он обретет эту силу до того, как Акацуки нападут на Гаару, то все будущие события, связанные с Акацуки, тоже кардинально изменятся. Эх, подумать только, что единственная вещь, в которой я был более-менее уверен, что избежал, тоже окажется под угрозой. Похоже, Пришло время вырыть себе могилу и похоронить свои знания о будущем. Хотя Фуджин осознал это еще до начала финалов, он все же цеплялся за надежду, что некоторые события, особенно те, что связаны с Акацуки, будут развиваться схожим образом до определенного момента. Однако решимость Какаши похоронила эту последнюю надежду в нем. Клон Фуджина перестал размышлять об удручающих вещах и сосредоточился на хорошем. Тем не менее, я никогда не ожидал, что основной метод атаки Сакума будет почти идеальным слиянием природы и немолнии. Как и ожидалось, основной боевой стиль каждого сильного шиноби уникален. Клон Фуджина очень внимательно наблюдал за их столкновением. Причина поражения Чидори Какаши заключалась не в силе их молнии, а в их форме. Типичная техника молнии имеет форму разряда или потока. Однако белая молния Сакума была подобна шквалу мельчайших игл. Когда Какаши рванулся к Сакума, его рука мгновенно была обрушена тысячами мелких, независимых искр молнии. Это напомнило Фуджину Расенсюрикен, хотя атака Сакума и не была столь плотной. Шквал пронзил молниеносный покров на руке Какаши, прежде чем поразить ее. Будь Сакума на пике своей силы, он легко мог бы выиграть битву этим единственным обменом. Клон Фуджина заключил, эта техника находится на том же уровне, что и черное пламя, которое извергал Хирузин. По разрушительности она даже превосходит черное пламя. Подумать только, что чакра Инь может так воздействовать на молнию. Черная молния Даруи и близко не стояла к этому уровню. Иначе я бы получил ранение в Кумагакуре. Хм, нет, я бы умер 5 лет назад. Тогда я поймал его черную молнию своей ладонью. Будь это атака Сакума, это было бы равносильно самоубийству. Кроме моего ветряного домена и тела Рейкаге, я сомневаюсь, что какая-либо защита сможет остановить эту атаку. Даже Расёман рухнул бы из-за постоянного шквала. Полагаю, барьер мог бы иметь шанс. В любом случае, это открывает для меня совершенно новые возможности. Он глубоко вздохнул и подумал. Несколько лет назад я использовал манипуляцию инь-ян, чтобы вывести свои техники на новый уровень. Однако во время нашего боя Орочимару продемонстрировал феноменальное мастерство в слиянии чакры ян с элементальными техниками, что превзошло все, что я когда-либо делал. И как только я начал осваивать это, Хирузин и Сакума показали техники, которые намного превосходят даже это. Подумать только, какой огромный потенциал это имело. Хе-хе-хе, похоже, мой ветер все еще имеет огромные возможности для улучшения. Клон Фуджина продолжал наблюдать за их битвой, подсчитывая, как он мог бы влить больше чакры Яны Инь в свои ветряные техники. Конечно, он также думал о том, чтобы сделать это с техниками молнии. У него было предчувствие, что если ему это удастся, он сможет некоторое время сражаться с Аим под своей личиной Акура, не прибегая к технике летающего бога грома. Пока Сакума передавал свои техники Какаши, Фуджин наконец решил закончить битву. Джуза, Каминари и сотни шиноби песка напряглись, увидев, как вокруг Фуджина вновь появился плащ ветра. Вместе с его прежним ветряным доменом и битвой против Джуза и Каминари, запасы чакры Фуджина наконец опустились ниже половины. Каминари фыркнула и сказал: «Впечатляет. Не думал, что ты сможешь использовать это снова. Однако интересно, сможешь ли ты поддерживать его так же долго, как раньше? В отличие от нас, твоя чакра ограничена». На его лице появилась ухмылка, пока он дразнил Фуджина. Джуза тоже схватил свой меч и стал совершенно серьезным. Хотя ему не нравилось, что им так манипулируют, демонстрация Фуджина взбудоражила его. Он хотел увидеть, насколько силен тот, кто его убил. Фуджин не ответил и сразу же перешел в наступление. Увидев, как его фигура исчезла, Каминари немедленно высвободил смертоносную технику молнии. Молниеносные змеи появились из его кончиков пальцев и двинулись вперед, чтобы перехватить Фуджина, который двигался к ним со ослепительной скоростью. Фуджин лишь взмахнул мечом вперед, высвободив ветряной порез, который легко рассек все молниеносные змеи и двинулся к Каминари. Однако Джуза снова вмешался, выплюнув огромное количество воды, чтобы перехватить его ветряной порез. Вода поглотила разрушенные молниеносные змеи и наэлектризовалась, прежде чем устремиться к Фуджину. Каминари сказал: «Отлично, нам просто нужно снова тянуть время, пока этот плащ не иссякнет от чакр». Его глаза расширились, когда Фуджин даже не потрудился уклониться или атаковать наэлектризованную воду. Вместо этого он просто прошел сквозь нее. Хотя использование Джузе техники воды снова было идеальным, комбинированная техника не была сосредоточена на атаке. Ей не хватало силы, чтобы повредить плащ ветра Фуджина. «Черт, будьте осторожны!» — крикнул Каминари, отступая. Джуза тоже отступил, но не раньше, чем создал 4 водных клона, чтобы остановить Фуджина. За ним Каминари создал 4 молниеносных клона, чтобы замедлить Фуджина и выиграть им немного времени. Однако из плаща ветра спонтанно возникло и выстрелило несколько воздушных пуль. Всего один удар уничтожил элементарных клонов, и Фуджин появился перед Джуза, вертикально опуская на него свой меч. Джуза даже не стал пытаться защищаться и просто взмахнул мечом в сторону талии Фуджина, стремясь разрубить его пополам. Поскольку он мог исцеляться от любых ран, двойной удар был бы выгоден для Джуза. На самом деле, одной из причин, по которой Фуджин не мог запечатать их до сих пор, была безрассудная манера их боя из-за их бессмертия. Однако с плащом ветра Фуджин был значительно быстрее Джуза. Прежде чем Джуза успел завершить даже половину взмаха, Фуджин уже разрезал его пополам вертикально. Каминари уже знал, что это произойдет, и потому атаковал Джуза со спины, обрушив на него перегруженную технику ложного мрака. Излишне говорить, что его настоящей целью был Фуджин, который также находился на линии атаки. В тот момент, когда клинок Фуджина пронзил тело Джуза, атака Каминари достигла цели. Не дрогнув, Фуджин высвободил технику бесконечного прорыва навстречу приближающимся молниеносным копьям. Техника ветра пронеслась сквозь молниеносные копья, поразила отступающего Каминари и отбросила его в лес за пределами арены. Ветряные лезвия техники изувечили Каминари, но он не обратил внимания на повреждения и подумал: «Я еле спасся». Его техника рассеяла останки тела Джуза. Значит, его нельзя запечатать, пока он не восстановится. Однако, его зрачки расширились, когда Фуджин появился прямо над ним и взмахнул клинком в сторону Каминари. Искры молнии появились по всему телу Каминари, пока он ускользал на волосок от гибели. Пока он постоянно перемещался по лесу, он удивлялся, как, черт возьми, этот сопляк стал таким сильным. Даже с помощью Джузе я едва могу угнаться за ним. На его лице появилось хмурое выражение, когда Фуджин появился перед ним, легко поспевая за его немыслимой скоростью. Однако Каминари ожидал этого. Несколько взрывных печатей появились между ним и Фуджином и мгновенно взорвались. Взрывы вынудили Фуджина отпрянуть, в то время как Каминари отлетел назад из-за силы взрыва. Он перевернулся в воздухе, чтобы восстановить равновесие, и использовал деревья как опоры, чтобы постоянно отступать на высокой скорости. Когда Фуджин снова появился рядом с ним, в сознании Каминари возникло лицо. Каминари подумал: это точно как в тот раз. Что бы мы ни делали, мы даже не можем пошатнуть его. Ни одна из наших техник не может причинить ему вреда, в то время как он легко играет с нами. Мы будто просто ничтожные вредители. Ненависть появилась в глазах Каминари, когда он яростно столкнулся с Фуджином. И снова он едва держался за свое тело ценой того, что его швыряло из стороны в сторону. Мрачное выражение появилось на его лице, когда он подумал: это точно как тот проклятый Рейкаге. Лицо, появившееся в его сознании, принадлежало никому иному, как третьему Рейкаге. Благодаря проявленному таланту, Каминари был важной частью сил Кума. Поэтому третий Рейкаге проявил к нему интерес и немного наставлял его. Как любой горячий и амбициозный юнец, Каминари хотел стать сильнее своего Каге. Однако, что бы он ни делал, он никогда не мог сократить дистанцию между ними. Даже когда он стал элитным джонином, который был всего в шаге от того, чтобы стать ниндзя С-ранга, все оставалось по-прежнему. Против третьего Рейкаге он всегда был так же беспомощен, как студент академии. Чувство, которое Каминари испытывал от Фуджина, было таким же. Чтобы он и Джуза не пытались, ничто не действовало против Фуджина. Он просто отмахивался от всех атак, будто они были не более чем пылью, в то время как их постоянно швыряло от его ударов. Это заставило Каминари вспомнить некоторые неприятные моменты. Каминари злобно пробормотал: нет никаких сомнений, если его оставить в живых, этот сопляк достигнет такого уровня. У него уже есть мощь Каге. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав наперед на Patreon. Спасибо Тхериаперс Шадов, Ноцтусы, Квинтус, Яхе, Алекс, Кайта, Алан, Хамас, Адитхья, Харша, Левикей, Сани, Йо-Йох и Игорь за поддержку на Patreon. 738. Глава 732. Стремительный прорыв через поле боя. 738. Глава 732. Стремительный прорыв через поле боя. В нем ощущается мощь Каге. Мрачно пробормотал Каминари. Как человек, переживший две великие войны и сражавшийся с бесчисленными ниндзя, Каминари повидал на поле боя почти все. Однако наибольшие впечатления на него производили моменты, когда он видел ниндзя, сражающихся с неудержимым напором. Когда они вступали в бой, даже ниндзя с ранга во вражеском лагере трепетали от страха. Будучи высокопоставленным ниндзя Кума, он чаще всего наблюдал за третьим Рейкаге. С его абсурдно мощным телосложением и непобедимым режимом чакры молнии он был силой, с которой приходилось считаться на поле боя. Каминари также посчастливилось стать свидетелем битв Хирузина, Анаки и Сакума на поле боя и остаться в живых. Ни с одним из них Каминари не смог бы справиться. И вот теперь, сражаясь с Фуджином, он ощущал ту же мощь, что и от тех ниндзя. Тот факт, что Фуджин делал это с помощью техники, которая никогда раньше не появлялась, только усиливал это чувство. И хотя он видел, что между Фуджином и ними все еще было некоторое расстояние, это расстояние для него было несущественным. Пока его продолжали избивать, ненависть в сердце Каминари росла. Увидев, на что способен третий Рейкаге, он всей душой стремился достичь того же уровня. После многих лет безуспешных попыток он оставил создание новых техник и возложил все свои надежды на режим чакры молнии. К сожалению, третий Рейкаге понимал, насколько проблематичным был его характер. Чтобы обеспечить стабильность в Кумагакуре, он не стал обучать Каминари режиму чакры молнии, тем самым обрекая его надежды когда-либо достичь этой стадии. Вот почему он ненавидел Кума и покинул деревню. Конечно, он осмелился на это только после смерти третьего Рейкаге. Ветряные лезвия продолжали рвать его тело. Он уже лишился обеих рук, а в груди и животе зияли многочисленные провалы. Глубокий порез также виднелся на шее. Однако Каминари продолжал двигаться, краешком глаза поглядывая на место, где тело Джуза восстанавливалось. Он подумал: «Мне нужно продержаться всего несколько сек». Что за черт? Когда тело Джуза восстанавливалось, легкий ветерок внезапно появился и мгновенно окутал его. Ветры приняли форму ладони, с телом Джуза в ее центре. На ладони появились запечатывающие знаки, не давая Джуза возродиться. Каминари тут же понял, кто это делает, и заметил человека. Он подумал: «Теневой клон?» Когда он успел создать теневого клона, Каминари тут же вспомнил свою битву с Фуджином и осознал: «Это было, когда меня отбросило в лес. Черт!» Он быстро шагнул влево, чтобы увернуться от меча, который Фуджин вонзал в его живот. Однако вокруг меча Фуджина возник мини-ураган и мгновенно расширился, поглотив Каминари и расчленив его тело на еще несколько частей. Каминари яростно выругался: «Ублюдо!» Еще до того, как он успел договорить хотя бы слово, Фуджин схватил его парящую голову левой рукой, одновременно накладывая печать. Глаза Каминари расширились, когда его тело перестало восстанавливаться. В таком плачевном состоянии у Каминари не было никакой возможности сопротивляться печати Фуджина, которая не только обездвижила его, но и запечатала его душу. Под контролем Фуджина земля пришла в движение и заключила его голову и другие части тела в земляной ящик, прежде чем Фуджин наложил еще больше печатей, чтобы гарантировать завершение работы. На некотором расстоянии его клон сделал то же самое с Джуза. Менее чем за минуту после повторного использования своего ветряного плаща Фуджин запечатал Джуза и Каминари. Иглы Синбон-Хаку безвредно отскакивали от вращения Хаки, пока ниндзя Хьюга наблюдали в удивлении. Хаку, который собирался нанести завершающий удар, был удивлен. Отбив иглы, Хака внезапно исчез, не удосужившись как следует завершить свою технику. Он появился рядом с Хаку, который все еще находился в воздухе. Когда Хаку взглянул на него, он увидел, что чакра, которую Хака высвободил для создания вращения, все еще витает вокруг него. Не дав Хаку ни единого шанса, Хака начал смертоносную атаку. Его ладони неоднократно ударяли по точкам чакры Хаку. Однако на этот раз все было иначе. Хака не ограничился традиционным стилем мягкого кулака. Вместо этого он использовал оставшуюся чакру от своей техники, чтобы взорвать точки чакры Хаку и уничтожить их изнутри. Хака сконцентрировал всю чакру вокруг себя на своей правой ладони, прежде чем нанес последний удар в грудь Хаку. Хаку закашлялся, прежде чем в его груди образовалась дыра.